Телячье тефтели с миндалем. На две порции 300 граммов телятины, одно яйцо, один зубчик чеснока, одна луковица, два ломтика батона, измельченный кориандр, растительное масло, шафран, 8 миндальных орехов, соль, перец по вкусу. Миндальные орехи залить кипятком и, слив воду, очистить. Мясо помыть, порезать и пропустить через мясорубку. Добавить замоченный в воде батон, порезанный лук, измельченный чеснок. Перемешать и еще раз пропустить через мясорубку. Добавить соль, молотый перец, специи, яйцо. Еще раз хорошо перемешать. Сделать из фарша шарики. В каждый вдавить по орешку. Положить шарики на смазанную маслом решетку пароварки. Варить на пару под крышкой 30 минут. Подать с отварным на пару молодым картофелем. На две порции 8 молодых картофелин, растительное и сливочное масло, зелень укропа, соль по вкусу. Картофель помыть, почистить, выложить на смазанную маслом решетку пароварки, готовить на пару 30 минут. Посолить, посыпать измельченной зеленью укропа, подать к телячьим шарикам с маслом.